Летит наша песня, как вестник крылатый, лети через дни и года. И всем расскажи, что тот самый богатый, кто принял дары от Христа. И всем расскажи, что тот самый богатый, кто принял дары от Христа. Лети наша песня сквозь мглу и туманы, услышит весь мир, вся земля, что тот лишь не знает ни зла, ни обмана, кто помнит про раны Христа, что тот лишь не знает ни зла, ни обмана, кто помнит про раны Христа. Лети через горы, моря и долины, людские сердца, да так, чтоб поверил и самый далекий, кто вовсе не знает Христа. Лети наша песня бескрайние дали, сердцам одиноким в глуши, кто плачет, томится в глубокой печали, о дивном Христе расскажи. Кто плачет, томится в глубокой печали, о дивном Христе расскажи.